Глава 22. Степан Аркадьич с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексея Александровича. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьич говорил с его женой. «Не мешаю тебе», — сказал Степан Аркадьич при виде зятя, вдруг испытывая непривычное ему чувство смущения. Чтобы скрыть это смущение, он достал только что купленную с новым способом открывания папиросницу и, понюхав кожу, достал папироску. «Нет, тебе нужно что-нибудь?» — неохотно отвечал Алексей Александрович. «Да, мне хотелось... Мне нужно по... Да, нужно поговорить», — сказал Степан Аркадьич, с удивлением чувствуя непривычную робость. Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадьич не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость. «Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре и в искреннюю привязанность и уважение к тебе», — сказал он краснее. Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, но лицо его поразило Степана Аркадьича бывшим на нем выражением покорной жертвы. «Я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном», — сказал Степан Аркадьич, все еще борясь с непривычной застенчивостью. Алексей Александрович грустно усмехнулся, посмотрел на Шурина и, не отвечая, подошел к столу, взял с него начатое письмо и подал Шурину. «Я, не переставая, думаю о том же. И вот что я начал писать, полагая, что я лучше скажу письменно и что мое присутствие раздражает ее», — сказал он, подавая письмо. Степан Аркадьич взял письмо, с недоумевающим удивлением посмотрел на тусклые глаза, неподвижно остановившиеся на нем, и стал читать. «Я вижу, что мое присутствие тяготит вас. Как не тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так, и не может быть иначе. Я не виню вас, и Бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал, но я желал одного — вашего блага, блага вашей души, и теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне вы сами, что даст вам истинное счастье и спокойствие вашей души? Я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости». Степан Аркадьич передал назад письмо и с тем же недоумением продолжал смотреть на зятя, не зная, что сказать. Молчание это было им обоим так неловко, что в губах Степана Аркадьича произошло болезненное содрогание, в то время как он молчал, не спуская глаз с лица Каренина.